зеркало. Я превращаю реальность. Смотри на свое отражение. Сотри свое отражение. Я зеркало. Никто до тебя не был так прекрасен. Так светит. Я зеркало, если ты не слеп, ты сможешь увидеть больше, больше, чем просто сон. Я зеркало, Алиса возьмет тебя за руку, ты станешь больше, больше, чем просто дом. Ты видишь только свою тень. На оконном стекле ты видишь только белый день. На синем экране нет ничего, кроме полос. А здесь я зеркало. Алиса возьмет тебя за руку, ты станешь больше.